Я повесил трубку и, все еще победно улыбаясь, вопросительно посмотрел на Лешу, мол, оцени мою находчивость. Но Леша не разделил моего показушного оптимизма. «Ты сумасшедший», — сказал он с равнодушием обреченного и озвучил мои потаенные мысли. «В ближайшие 3 часа нас пристрелят и сбросят в пропасть». «Точно», — кивнул я. «Именно, пристрелят, а лишь потом сбросят. А я все голову ломал. Что они сначала сделают?» «Пока не поздно, надо уносить ноги». «А ты, оказывается, страшно нелюбопытен. Сейчас начнется самое интересное». «Ну-ну, братишка», — покачал головой Леша, — «кажется, тебе надоела жизнь. Неужели ты меня оставишь одного?» Леша вздохнул. «Дать бы тебе по физиономии за подобные вопросы». Я тронул его за плечо. «Не сердись. Меньше всего мне хотелось бы рисковать тобой. Но кто знал, черт возьми, что она начнет играть по-крупному и пригласит нас к себе. Зато какие у тебя останутся впечатления от отпуска. Твои эскулапы от зависти позеленеют, когда ты им расскажешь, как раскусил саму Милосердову». «Прежде чем они позеленеют, мой труп посинеет», — мрачным голосом ответил Леша. «Ладно, сколько той жизни», — махнул он рукой. «Давай, руководи, великий комбинатор». По пути к гостинице «Алушта» мы с Лешей договорились, как будем себя вести. Чтобы сильно не усложнять легенду, Леша представится врачом-анестезиологом, работающим в одной из московских районных больниц, а я водителем троллейбуса. Ладони у меня мозолистые, при желании могу перейти на крутой шоферский жаргон. Словом, эту роль я сыграю без особого труда. В первом же отделении связи, которое попалось нам по пути, я отправил на домашний адрес Володи Кныши телеграмму. 28 августа, 12:30, город Алушта. Я и Леша едем в дачный поселок на Барсучьей поляне, где под именем Татьяны Васильевой скрывается Э.М. Ее телефон 90-00-04. Если вечером не выйду на связь, считай меня коммунистом. Мы млели на ступеньках гостиницы, и я предложил Лёше перейти на лавочку в сквер, но Лёша меня не слышал. Раскрыв рот, он смотрел на серебристый БМВ, который на малом ходу приближался к стоянке. 3-3-2-0. Лёша хотел вскочить на ноги, но я схватил его за локоть. «Сиди, не дергайся, сам подойдет». Автомобиль остановился в тени большого бука. Водитель, худощавый мужчина средних лет с рыжими усами, некоторое время еще сидел за рулем, поглядывая по сторонам, затем вышел, сунул руки в карманы, поплевал, постучал ногой по колесу. Леша заерзал. «Он сейчас уедет», — проявил он неожиданное беспокойство. «Вот мы и проверим, насколько серьезно Милосердова нас восприняла». «Надо подойти», — зашептал Леша. «Сидим», — приказал я. Водитель не спеша пошел к нам. «Вот что, от жары задницы к ступеням приварились?» — спросил он. «Многообещающее начало». Мы с Лешей переглянулись. «А почему так грубо?» — поинтересовался я. «Не надо делать вид, что меня только что заметили. Поехали». «Никак не пойму, почему моя сестричка взяла себе такого сердитого крокодила», — сказал я Леше, поднимаясь со ступенек. «Послушай, приятель, а долго ехать?» Водитель не ответил. В развалочку пошел к машине, вращая на указательном пальце связку ключей. Мы с Лешей сели на заднее сиденье и буквально утонули в нем. Машина с приглушенным гулом рванула с места. Леша на секунду потерял равновесие, хотел ухватиться за дверную ручку подлокотник, но промахнулся и с щелчком открыл вмонтированную в дверь пепельницу. «Попрошу не курить», — подал голос водитель. Минут 15 мы кружили по алуштинским улочкам, и я не преминул съязвить. «Похоже, дружище, ты забыл дорогу?» Водитель наверняка бы ответил, но в этот момент включился зуммер портативной радиостанции, лежащей на приборном щитке. Он поднес аппарат к губам. «Слушаю». «Ну как там?» — задребезжала радиостанция женским голосом. «Едем. Порядок». Внезапно водитель свернул с шоссе на какую-то допотопную дорогу, возможно, вымощенную булыжником, но засыпанную сверху толстым слоем опавших листьев. Я даже не заметил, как машина подъехала к мощной, покрытой мхом стене, сложенной из крупных камней. Такую стену в 10 шагах от себя не увидишь. Откуда здесь этот древний крепостной бастион? Водитель посигналил. Дрогнули глухие железные ворота, беззвучно распахнулись створки. Мы въехали на территорию бастиона, которая мало чем отличалась от леса, окружавшего его. Те же высокорослые деревья, полумрак, создаваемый исполинскими кронами, пружинистый ковер из опавших листьев под колесами. Водитель остановил машину и, не приглашая следовать за собой, вышел наружу. «А мы что сидим?» — спросил я, глядя, как он в развалочку идет вперед к едва заметному среди деревьев деревянному двухэтажному дому с широкой верандой и мансардой. «Пошли? Расцелуемся с сестричкой?» «Тут нас и прикончат», — прошептал Леша, толкнул меня в бок и показал глазами вперед. Перед верандой, на площадке, обозначенной угловатой кладкой из красного кирпича, красовался бело-голубой джип «Митсубиси». Прислонившись к нему спиной, стояла молодая женщина, одетая в плотно облегающие кожаные джинсы, напоминающие брюки для верховой езды, и в просторную белую рубашку, слишком смело расстегнутую на груди. Ее темные волосы были аккуратно зачесаны назад и свернуты тугим клубком на затылке. На бледном, лишенном какой бы то ни было косметики лице огнем полыхали ярко-красные губы. Глава 20. «Наконец-то!» — воскликнула Эльвира, глядя то на меня, то на Лешу, и не очень решительно остановила взгляд на мне. «Объявился мой голубчик-родственничек. Ну, дай же тебя рассмотреть как следует. По-моему, мы с тобой похожи», — сделала вывод она, насмотревшись на меня вдоволь. «А ты сильно изменилась. Надеюсь, в лучшую сторону?» «Конечно. Такая красавица. Ты была совсем другой. Я помогал ей. Было заметно, что, несмотря на мастерство перевоплощения, Эльвира первую минуту волновалась, как я отреагирую, увидев ее. Вдруг сразу пойму, что передо мной чужая женщина, самозванка». Она расслабилась, поцеловала меня в щеку, оставив жирный отпечаток. «А это», — перевела она взгляд на Лешу, который тенью стоял рядом со мной, — «надо понимать, твой друг Лёшка!» Лёша изобразил какую-то ужасную улыбку, протянул Эльвире руку и сотворил уродливый реверанс. «У тебя симпатичный друг!» — многозначительно сказала Эльвира. «Да я и сам ничего». «Ну, пойдем в дом!» — хлопнула она в ладоши, взяла нас обоих под руки и повела к веранде. «Сейчас будем вкусно кушать и пьянствовать. Ты мартини пьешь, Костик?» Я снова оценил мастерство игры. Была бы у меня в самом деле такая сестра. Я оглянулся, чтобы посмотреть в глаза крокодилу, которому следовало бы поучиться вежливости у своей хозяйки, но того уже и след простыл. «Неплохо ты устроилась», — произнес я. «Это я сюда звонил?» «Не совсем», — ответила Эльвира. «Ты звонил в офис на Барсучей поляне. А в этом доме я живу». «И далеко отсюда офис?» «Можно пройти пешком через лес, что я часто делаю. Можно и на машине по грунтовке. 1/2 часа от силы». «А кто жил здесь до тебя?» «Есть версия, что этот дом построил для своей любовницы Чехов. Потом это была дача кого-то из советских наркомов. Слушай, Костик, ты все какой-то ерундой интересуешься. Идем наверх, я покажу вам ваши комнаты». «Наши комнаты?» — удивился я. «А для чего нам комнаты? А вы разве ко мне только на день приехали? Поживете несколько дней, подышите горным воздухом, отдохнете от курортной жары и суеты». Я понял, что сопротивляться бесполезно. Мы с Лешей, стараясь мягче ступать по сверкающей лаком лестнице, стали подниматься за Эльвирой. За ней шлейфом тянулся запах дорогих духов. «А где, кстати, ваши вещи?» — спросила она, не оборачиваясь. Леша хотел что-то вякнуть, но я опередил его. «А какие вещи могут быть у двух бродяг? Два старых рюкзака с рыболовными снастями. Так мы их в камере хранения гостиницы оставили». Мы зашли в коридор, и Эльвира открыла первую дверь. Маленькая и уютная комната со скошенным потолком, обитым мореной вагонкой, диван, два кресла, телевизор. Из распахнутого настежь окна струилась прохлада, слабо колыхался прозрачный тюль. «Это комната для Леши», — сказала Эльвира. «Как для Леши? Мы разве будем жить в разных комнатах?» — спросил я. «Конечно. Это в своей гостинице будете жить в одном номере. У меня достаточно места». Леша поймал мой взгляд и пожал плечами, мол, «ничего не попишешь, старик, нас разлучают». Такой поворот событий меня не устраивал. Поодиночке нам свернут головы намного быстрее, чем я предполагал. Эльвира, догадавшись, что я намерен ей возразить, взяла меня под руку и решительным тоном произнесла: «Никаких протестов не принимаю. Вы мои гости, и будьте добры подчиняться моим требованиям». «Идем, не упирайся. Не то я заподозрю тебя в склонности. В общем, не падай в моих глазах, братишка». Комната, предназначенная мне, находилась в самом конце коридора и мало чем отличалась от Лешиной. «Оставляю тебя на полчаса», — сказала Эльвира, когда я зашел в комнату. «Душ на первом этаже, в правом крыле. Мойтесь, отдыхайте, а потом спускайтесь в гостиную». Она коснулась пальцами нательного золотого крестика. «Там и поговорим обо всем». И закрыла за собой дверь. Через две минуты, наскоро исследовав комнату и то, что находилось под окном, я уже был у Лёши. «Слушай, ну мы влипли», — начал Лёша. Но я тотчас закрыл его рот рукой и показал пальцем на стены и потолки. Лёша не сразу понял, что здесь нас могут подслушать. «Да, влипли», — ответил я, рассматривая апартаменты. «Хотели на пару часов заехать, а придется гостить на всю катушку». Эта фраза прозвучала ужасно фальшиво, но я все же надеялся, что за нами еще не успели установить жесткий контроль. Леша вопросительно глянул на меня. Я развел руками, мол, получили, что хотели. Меня, кажется, в самом деле приняли за родственника Васильевой и, надо полагать, убьют не сразу. «Как тебе моя сестричка?» — спросил я, заглядывая под диван и кресло. «Красивая женщина», — сдержанно оценил Эльвиру Леша. «Не то слово!» Я выглянул в окно, посмотрел вниз, по сторонам, наверх, сел на подоконник, достал блокнот, ручку и написал: «Под нашими окнами карниз». Вслух добавил: «Она просто красавица». Леша прочитал, тоже выглянул в окно и показал мне большой палец. Он понял, в случае необходимости мы можем перейти друг к другу по карнизу. Продолжать разговор в такой манере было просто невыносимо, и я предложил: «А не прогуляться ли нам по лесу перед обедом?» «Отличная идея», — поддержал Леша. Мы вышли из комнаты, коридор был пуст. Стараясь ступать тихо, мы спустились в холл. Никого. Лесная тишина царствовала в этом роскошном, ласково-деревянном доме. «Вот как все просто», — сказал я, направляясь через веранду к выходу. Но явно поторопился обрадоваться. В дверном проеме неожиданно выросла фигура водителя. На плече стволом кверху он держал винтовку «Гарант», напоминающую гобой, сделанный из дорогого дерева. «Вернитесь назад», — сказал он спокойно. «Разве мы не можем выйти?» — зачем-то уточнил я, хотя и без того было ясно, что не можем. «Не создавайте себе лишних проблем». «Это арест?» «Это в целях вашей личной безопасности», — ответил водитель и предупредительно качнул прикладом. «Вопросов больше не имеем». Я дал задний ход. Глава 21. «Альгис — наш охранник, по совместительству водитель. Он будет заботиться о вашей безопасности». «Это Самуил. Он ведет все хозяйственные дела. Это Роза. Она помогает готовить и следит за парком». Эльвира представляла нам собравшихся за столом обитателей особняка. Крокодил Альгис, которого я меньше всего ожидал здесь увидеть, лицемерно улыбнулся и протянул мне руку, когда хозяйка стола назвала его имя. Чернявый, бритый наголо Самуил не произвел на меня особого впечатления. Он пожимал мне и Леше руки, не поднимая глаз, как бы походя, словно в это время был занят чем-то несоизмеримо более важным. Повариха Роза напоминала директора ресторана. Она была необъятна по ширине, отягощена колоссальной грудью и золотыми цепями, сережками, кольцами и браслетами. Голова ее, увенчанная взбитой пышной прической, добросовестно склеенной лаком, казалась безобразно огромной даже в сравнении с внушительными размерами тела. Еще две личности, плечистые, коротко стриженные молодцы, сидели на краю стола, но Эльвира не посчитала необходимым представлять нам их. Они почти ничего не ели и пили только фанту. «Накладывайте», — сказала мне Роза, улыбнувшись толстыми фиолетовыми губами. «Обязательно наложу», — пообещал я. «Самуил, налей гостям». Эльвира провела рукой над столом. «Что будет пить мой дорогой братик?» «Водку». «Алеша?» «Винца бы неплохо», — не совсем уверенно отозвался Леша. «Должно быть, он чувствовал себя так же, как предводитель дворянства на свадьбе Остапа. То есть с соблазном смотрел на халяву, но знал, что скоро, возможно, будут бить. Первую рюмку я выпил до дна, с удовольствием закусил маслинкой и скривил физиономию». «Что-нибудь не так?» — забеспокоилась Эльвира. «Да мне бы запить чем-нибудь». «Роза, налей Костику боржоми». Директор ресторана колыхнула своим невероятным бюстом, потянулась за бутылкой с минералкой и уже собралась было налить мне воды в высокий хрустальный фужер, как я накрыл его сверху ладонью. «Нет, эта посудинка для меня маловато. Мне бы...» Я поискал глазами и увидел на сервировочном столе обычную железную кружку. «Вот, это то, что мне нужно». Простой и проверенный на практике метод имитации употребления спиртного. Я вместе со всеми поднимаю очередной тост и, не проглатывая водку, подношу к губам кружку, делая вид, что запиваю. Водка вместо того, чтобы наполнять мой желудок, постепенно наполняет кружку. Проблема только в том, чтобы время от времени незаметно опорожнять посудину. Леша совсем сник. От предчувствия экзекуции у него начисто пропал аппетит. Он вяло тыкал вилкой в тарелку, пытаясь подцепить скользкую грибную шляпку. Чтобы хоть немного привести его в чувство, пришлось наступить ему на ногу. «У меня есть тост», — сказал я, поднимаясь из-за стола. «Так уж получилось, что мы с Танюхой живем далеко друг от друга. Она в Кемерово, я в Москве. А потому мы так непростительно редко встречаемся. Последний раз это случилось, если не ошибаюсь, 15 лет назад. Я хорошо помню, какой она была неуправляемой, взбалмошной девчонкой. Как сходила с ума тетка Люда, царствие небесное, когда Танюха связалась с хиппи. Это ж был вызов, самый смелый крик моды. Тонкий кожаный шнурок на голове, прямые длинные волосы с прямым пробором, потертые курточки, джинсики в обтягу и всевозможные фенечки. Я тогда так и думал, что эта тяга к вольнодумству, к романтике, к бескорыстию и свободной любви останется в твоей душе навсегда. А поэтому позволь мне подарить тебе маленький сувенир, как память о том золотом времени. Я вышел из-за стола и нетвердой походкой пошел к Эльвире, доставая из кармана кожаную фенечку, убитой Васильевой. Милосердова с легкой иронией следила за моими телодвижениями. Я приблизился к ней, встал у ее ног на одно колено и надел фенечку ей на шею. «Подвинься, не видно, что там», — сказал Самуил. Эльвира, опустив голову вниз, рассматривала сумочку. «Я очень тронута», — сказала она негромко. «Спасибо. Сумочка в самом деле просто замечательная. И совсем не важно, что я никогда не интересовалась хиппи, никогда не носила потертых джинсиков, как ты говоришь, и веревочек на лбу. Важно твое внимание. Наверное, у тебя что-то с памятью», — продолжала Эльвира. «Или же ты меня с кем-то спутал? Я никогда не была взбалмошной, как ты говоришь. Я была усидчивой и старательной школьницей, любила литературу и информатику». «Правда?» Я захлопал глазами. «Что время делает с человеком? А чтобы ты почаще вспоминал меня, хочу подарить тебе очень дорогую мне фотографию». Она встала и, цокая каблуками по паркету, пошла ко мне. Я тоже встал, изобразил потерю равновесия и сел на колени Лёши. Эльвира свернула губки, наклонилась ко мне и поцеловала, как покойника, в лоб. «Сеструха!» — рявкнул я, порываясь произвести ответный поцелуй, но Лёша предусмотрительно схватил меня обеими руками за живот. «Да я за тебя, понимаешь, всю жизнь! Смотри!» — перебила меня Эльвира, водя пальцем, тяжелым от золотых перстней, по снимку. «Вот это в сарафанчике и с бантами я. А этот толстяк кто? Не догадываешься?» «Кто?» — повторил я и пожал плечами. «Не догадываюсь». «Это ты, мой дорогой двоюродный братик». «Правда?» — почему-то удивился я. «Надо же, какой кругленький! А сейчас худой, как сушеная вобла. Что жизнь делает с людьми?» Эльвира вернулась на свое место. Мне нужен был тайм-аут, чтобы разобраться во всей этой мешанине, от которой у меня уже мозги сдвинулись на бекрень. Кто кого, черт возьми, надувает? Я Эльвиру или она меня? Нестерпимо захотелось по-настоящему выпить водки, но я упал со стула и больше не вставал. Боюсь показаться нескромным, но во мне, кажется, умер артист. Не думаю, что у кого-нибудь могло появиться сомнение в том, что я единолично выпил литровый графин с водкой и, что было вполне естественно, оказался лежащим на полу без чувств и совести. Несколько секунд я прислушивался к восклицаниям, выражающим крайне низкую оценку моего поведения. Затем бритоголовые подхватили меня под руки и поволокли к выходу. Я думал, что они вышвырнут меня во двор, где в тенистой прохладе я должен буду приходить в чувство. Но мрачные бультерьеры потащили меня по лестнице наверх. Быстро, так что засвистело в ушах, пронесли по коридору и, открыв моей головой дверь комнаты, внесли меня внутрь и небрежно свалили на диван. «К утру оклемается», — сказал один. «Тем хуже для него», — добавил второй. Они вышли. Хлопнула дверь, клацнул замок. Некоторое время я еще лежал, прислушиваясь к удаляющимся шагам, потом встал, подошел к двери и тихо нажал на ручку. Дверь была заперта. Я сел на подоконник, с удовольствием вдыхая сырой воздух, напоенный запахом прелых листьев. Затем, прижимаясь грудью к стене, осторожно пошел по узкому карнизу. Окно Леши оказалось открытым, и я проскользнул внутрь. Пошарил по стене в поисках включателя, зажег свет. Комната была пуста. Постельное белье, аккуратно сложенное на тумбочке, не тронуто. Я выключил свет и вышел в коридор. Черт возьми, куда он мог подеваться? Деревянные ступени лестницы предательски заскрипели под моими ногами. В этом доме, построенном на 80% из дерева, вообще нельзя было передвигаться бесшумно. Я спустился в холл, убедился, что он также пуст, и прошел в гостиную. И здесь та же картина. Из окна первого этажа выпрыгнуть было несложно. Я приземлился на кучу прошлогодних листьев, которые приглушили звук треснувших веток. Не выпрямляясь, посмотрел по сторонам, отряхнул со штанин высохшие травинки и пошел в сторону от ярко освещенной веранды. Странно все это, думал я, кидая прощальный взгляд на темнооконный особняк. Очень странно. Занятый своими мыслями, я не сразу заметил пронзительно белую беседочку с полусферическим козырьком, миниатюрными колоннами и перильцами. Хотел ее обойти, чтобы не светиться на фоне белых колонн, как вдруг услышал приглушенные голоса и присел на колено, спрятавшись в тени куста. «Ты мнительный человек», — говорила Эльвира. «Оттого все твои проблемы». Сестричка сидела на перилах, прислонившись спиной к колонне, боком ко мне. Одна нога была согнута в колене, руки, сцепленные в замок, лежали на ней. «Я боюсь. Я все время боюсь». Не совсем внятно ответил ей мужской голос. «Мужчины я не видел, но он, должно быть, сидел на скамейке за перилами. Перестань. Я устала от тебя», произнесла Эльвира. Минуту они молчали. У меня затекла нога, но я боялся пошевелиться. «Если бы ты когда-нибудь в жизни любила», — начал мужчина, но Эльвира неожиданно грубо перебила его. «Только не надо ныть о любви». И снова молчание. «Два дня», — мужской голос. «Только два дня. На большее моего терпения не хватит». «Да?» усмехнулась Эльвира. «А что будет потом?» Мужчина что-то ответил, но совсем тихо, я не расслышал. Эльвира же отреагировала весьма бурно. «Что?» — воскликнула она. «Даже так?» Она соскочила с перил и пошла к особняку. Теперь только я увидел мужчину и чуть было не вскрикнул от неожиданности. «Леша!» Я не мог поверить своим глазам. «Мой друг, как побитая собака, плелся за Эльвирой. Они давно знакомы? Или же успели близко познакомиться, пока я сидел в своей комнате? Чего Леша боится? Чего будет ждать еще два дня?» Я только задавал вопросы, даже не пытаясь ответить на них. Не было времени. Осторожно привстал, и удар в лицо свалил меня с ног. Мне показалось, что за мгновение до этого перед моими глазами что-то ярко вспыхнуло. Ослепленный мощным фонарем, я тряс головой, не соображая, что случилось. Не успел я встать на корточки, как новый удар опять кинул меня на землю. Рот наполнился кровью, в голове гудело, словно в трансформаторе высокого напряжения. Прикрыв лицо руками, я попытался рассмотреть, кто это так старательно упражняется на мне, но новая вспышка, а за ней еще более сильный удар, лишили меня всякой возможности ориентироваться в пространстве. «Ну что, братишка, не нравится?» Услышал я рядом с собой незнакомый голос. «Я ничего не вижу», — сказал я. «Это хорошо. Моя воля. Так я бы твои зенки каблуком повыбивал». «За что же так жестоко?» «Вяжи его. Чего ты с ним беседу завел?» — сказал кто-то второй. Я с трудом различил огни веранды. Затем чья-то тень закрыла их собой. Ударом ноги меня повалили лицом в землю, наступили на спину и туго связали руки. Глава 22. Голова все еще болела, а привкус крови во рту вызывал тошноту. И все-таки я благодарил Бога за то, что легко отделался. «Так тебе и надо», — мысленно говорил я себе. «В следующий раз, если он, конечно, наступит, не будешь расслабляться и гулять по чужой территории, как по своей даче». Трудно сказать, сколько времени я пролежал на полу, глядя на потолок своей комнаты, по которому скользили тени листьев. Судя по динамике развития событий, надеяться мне можно только на Володю Кныша, который не захочет считать меня коммунистом и примчится сюда со всем отделением милиции. Главное, чтобы он успел. Я рассматривал свои ладони и пальцы, словно это был случайно найденный под креслом крупнокалиберный пулемет. Затем стал торопливо освобождать от ремней ноги. «Такая удача случается раз в 100 лет», — думал я, пытаясь совладать с волнением и дрожью. «Эти олухи подарили мне свободу. Эти бараны преподнесли мне бесценный подарок. Они позабыли связать мне руки». Опасаясь, что бараны могут вспомнить о своей оплошности и вернуться, я несколько нервозно заметался по комнате, выискивая, что мне может пригодиться, затем запрыгнул на подоконник и глянул вниз. Свист в ушах, чувствительный удар в ноги, приземление. Я вскочил и, прихрамывая, побежал туда, где было темнее всего, прочь. Прочь от этого дома. Я едва не налетел на бетонную стену, погладил ее шершавую поверхность, отыскал монтажную скобу, подтянулся и перелетел через ограду, как мяч через сетку. На другой стороне я позволил себе снять все тормоза и побежал по лесу с такой скоростью, на какую был способен. Лес постепенно редел, и вскоре я вышел на альпийский луг, усыпанный белыми горбатыми валунами, напоминавшими могильные надгробия. Внизу рассыпалась огнями Алушта, а еще дальше по черному полотну моря медленно скользили разноцветные огни судов. Я свернул правее, где, как мне казалось, должна проходить дорога, примыкающая к Ялтинской трассе. И когда увидел ее серебристый отсвет в лучах полной луны, то остановился как вкопанный, услышав за своей спиной приглушенный лай и рычание. По моим следам неслась стая собак. Я посмотрел по сторонам, надеясь найти в этой кромешной тьме какую-нибудь увесистую дубинку, затем уверенным шагом направился к шоссе, стараясь всем своим видом показать псам, что не боюсь их. Рычание достигло самого злобного тембра. Псы должны были либо лопнуть от ненависти, либо кинуться мне на спину. Волкодавы выбрали второе. Вожак издал какой-то сдавленный звук, упал на широко расставленные лапы и, мотая большой треугольной головой, стал прицеливаться на мою левую ногу. Наконец он схватил меня чуть ниже колена, поджал лапы, притягивая к земле своим весом. Едва я, воя дурным голосом от боли, наклонился, чтобы вогнать палец в черный глаз вожака, как один из псов вцепился мне в локоть. Я проигрывал. Силы быстро покидали меня, и я уже не мог оторвать пса, вцепившегося мне в руку, от земли. Третий, самый мелкий волкодав, держал меня за штанину и, пятясь назад, пытался стащить с шоссе. Уподобляясь своим врагам, я рычал, оскалив зубы, и если бы смог достать, непременно вонзил бы их в мягкую шерсть. Меня шатало из стороны в сторону, пока еще свободная и здоровая левая рука маятником ходила по собачьим спинам и головам, но одуревшие от вкуса крови и предчувствия близкой победы псы не обращали на это внимания. Не в силах больше сопротивляться и терпеть боль, я упал на колени, стараясь подмять под себя вожака, но он успел выскочить из-под меня и, приближая финал, прыгнул, распарывая клыком кожу на затылке. Неожиданно в глаза ударил яркий свет. Мне показалось, что от моего крика и собачьего рыка на нас свалилась луна. Через мгновение я различил звук мотора и, ослепленный, догадался, что ползаю по земле вместе с прищепленными ко мне псами у колес какого-то автомобиля. Хлопнули один за другим два выстрела, и я сразу почувствовал облегчение. Острая боль в ногах и руке стремительно угасла. Мои мохнатые палачи в один голос заскулили, вожак упал на спину, задергал лапами, размазывая вишневое пятно по белой шерсти, и быстро затих. Вторая псина, припадая на переднюю лапу, поскуливая, торопилась к обочине, но на самом краю асфальтового полотна упала на бок и стала делать странные движения головой, будто следила за летающей вокруг носа пилой. Я ждал третьего выстрела. Не знаю, почему-то я решил, что третья пуля предназначалась мне. «Ты жив, Кирилл?» — закричал кто-то над самым ухом. «Кто на тебя натравил собак? Где они?» Наконец я различил в свете фар знакомый профиль Володи Кныша. Лейтенант пытался поднять меня на ноги. Я мог встать и без его помощи, но не сразу сообразил, зачем он просунул руки мне под мышки и дергает вверх, причиняя боль. «Подкидываешь ты нам вводные!» — проворчал он. «Где они?» «Кто?» — не сразу понял я. Кныш засопел. «Ты давал мне телеграмму?» «Давал, Володя, давал. Лезь в машину. По дороге обо всем расскажешь. До Барсучьей поляны еще 3 километра. Мы не туда поедем». «Как ты вышел на Эльвиру?» — спросил Кныш, когда я вкратце рассказал ему о своих злоключениях. Пришлось рассказывать о Лепетихе, его неудачном выстреле у останков памятника морскому десанту, о том, как я нашел его труп в подъезде Алуштинского дома. Кныш покачивал головой, кашлял, кряхтел и вполголоса ругался. «Занимаешься не своим делом, — бормотал он. — Я же предупреждал тебя, как пацан в самом деле. А где твой друг?» «Друг?» — переспросил я. «А друг остался там». «Ты бежал один?» — удивился Кныш. «Это было самым разумным решением. Начал я нести какую-то чепуху. Нас заперли в разных комнатах. Мы свернули на лесную дорогу. Я знаю эти места», — сказал незнакомый милиционер в бронежилете. «Мы едем на дачу, которую 2 года назад купила фирма, занимающаяся производством компьютерных программ. А офис у них на Барсучьей поляне». «И что? Часто беспокоили?» — спросил Кныш. «Это первый раз». «Охрана у них большая?» — спросил меня Кныш. «По крайней мере, 3. Оружие?» «Я видел только у 1. Самозарядное. Американская «Гарант». «Эта пушка стоит на учете», — сказал мент в бронежилете. «У них есть лицензия». «У нас нет даже косвенного повода вламываться на дачу», — проворчал Кныш. «Разве что придраться из-за собак». «Не знаю почему, но мне показалось, что если бы дача встретила нас дружным оружейным огнем, я почувствовал бы себя намного спокойнее». Глава 23. Перед самой дачей, откуда-то из темноты, прямо под колеса машины кинулся человек. Я без труда узнал в нем Альгиса. «Стой, стой!» — кричал он, размахивая рукой, хотя водитель затормозил сразу, как только Альгис показался в свете фар. Кныш приоткрыл дверцу, и Альгис тотчас просунул голову в кабину. Он еще не видел меня и скороговоркой обратился к водителю. «Как хорошо, что вы приехали. Прошу за мной. Здесь плохая дорога. Будьте осторожны». И пошел впереди машины, постоянно оглядываясь и махая рукой. «Ты его видел?» — спросил Кныш. Я кивнул. «Это один из охранников. Его зовут Альгис». «Я его знаю», — отозвался алуштинский милиционер. «Он работает в службе безопасности фирмы. Регистрировал у нас свою пушку и 2 газовых пистолета. «Лучше б тебя здесь не было», — подумал я, глядя в стянутую бронежилетом спину милиционера. Я интуитивно чувствовал в нем союзника Эльвиры. Альгис, непрерывно размахивая рукой, словно водитель без его помощи не увидел бы дороги, вошел в распахнутые ворота. Мы въехали на территорию бастиона. Уже стало настолько светло, что даже под кронами величественных буков можно было обойтись без фар. УАЗик остановился рядом с бело-голубым Митсубиси. Сержант вышел первым, следом за ним Алушкинец, затем Кныш. Я вышел последним. Увидев меня, Альгиз вдруг просиял совершенно счастливой улыбкой. «Вы его, голубчик, уже взяли? Какая радость!» «Идите в дом», — оборвал Кныш. Лицо его было мрачнее тучи. «Мое почтение, Игорь Игоревич!» Альгиз театрально поклонился и поднес ладонь к виску, приветствуя алуштинского милиционера. Они пожали друг другу руки. Кныш сделал вид, что не заметил этой фамильярности. Он первым поднялся по ступеням на веранду. Я, пропустив вперед себя Игоря Игоревича, пошел следом за ним. Альгиз попытался воткнуться между ним и мной, но я двинул его локтем в грудь, и он, кинув на меня взгляд палача, пошел последним. «Зажгите свет», — распорядился Кныш, оглядывая холл. «Все, кто есть в доме, пусть соберутся здесь». «Будет сделано», — вежливо ответил Альгиз и торопливо пошел наверх. Прошло немало времени. Так, во всяком случае, мне показалось, прежде чем заскрипели ступени лестницы, и я увидел Эльвиру в наброшенном на плечи черном платке. Лицо ее было бледным и усталым. Она мельком взглянула на меня, потом на Кныша, и остановила свой взгляд на Алуштинце. «Вот», — сказала она холодно, протягивая ему лист бумаги. Игорь Игоревич взял бумагу и только было начал читать, как Кныш, развернувшись лицом к Эльвире, из-под лобья глянул на нее и спросил: «А вы, простите, кто?» «Я хозяйка дачи», — ответила Эльвира, высокомерно взглянув на Кныша. «У вас есть какие-нибудь документы? Паспорт вас, надеюсь, устроит?» Вопросом на вопрос ответила Эльвира и протянула Кнышу паспорт, который держала под платком. «Сысоева Татьяна Юрьевна», — вслух прочитал Кныш, кашлянул и кинул на меня молниеносный и недвусмысленный взгляд. «Так, кто еще проживает в доме?» «Сотрудники моей фирмы. Прикажете всех поднять с постелей?» Татьяна Юрьевна заискивающим тоном произнес Игорь Игоревич, протягивая лист Кнышу. «Это в ваших же интересах. Мы должны допросить всех свидетелей». «Можете начать с меня», — вызывающе сказала Эльвира Татьяна. «Хорошо», — согласился Игорь Игоревич. «Тогда присядьте, пожалуйста. В ногах, правда, нет». «Какое счастье, что вы, наконец, об этом вспомнили», — ответила Эльвира Татьяна и села на диван. Я не смог совладать с любопытством, поднялся с кресла и подошел к Кнышу. Тот неожиданно резко опустил руку с листком и сквозь зубы процедил: «Сядьте, гражданин!» Затем обратился к Эльвире Татьяне. «Суть вашего заявления нам ясна. Хотелось бы выяснить некоторые детали. Первое. Зачем вы пригласили двух незнакомых людей к себе?» «Этот оборванец по телефону представился моим двоюродным братом. А у меня в самом деле есть брат. К сожалению, я сначала поверила ему и послала к гостинице Алушта машину». «Когда же вы поняли, что вас обманывают?» «Сразу, как только мы встретились. Мой братец раза в три толще этого самозванца». «Почему же вы сразу не сказали ему, что произошла ошибка, и вы не его сестра?» «Видите ли», — усмехнулась Эльвира Татьяна, «мы сразу поняли, что перед нами воры и аферисты. Если бы я сказала, что произошла ошибка, то они бы спокойно ретировались. А отпускать жуликов без наказания не в моих правилах». «Что вы на это можете сказать?» — повернулся ко мне Игорь Игоревич. «Я посмотрел на сестренку. 4 дня назад ты позвонила из своего офиса молодому и малоопытному киллеру и заказала убийство. Его звали Артем Лепетиха, а убить он должен был меня». «Послушай, быдло!» — прошипел. пропела сестричка. «Не обращайся ко мне на «ты».» «К твоему несчастью», — продолжал я, — «Артем не смог выполнить задание. Около полуночи мы приехали с ним в Алушту. Ровно в 12 он должен был доложить тебе, выполнено ли задание. Лепетиха зашел в подъезд своего дома первым в целях собственной безопасности, а минут через 10 я нашел у лифта его труп». Меня перебил скрип лестничных ступенек. Мы подняли головы вверх. В холл спускалась Роза в каком-то вульгарном малиновом пеньюаре и Самуил в спортивном костюме. Мне показалось, что глаза Розы заплаканы, а щеки Самуила неправдоподобно черны от щетины, словно он нарочно вымазал лицо в саже. «Присядьте», — сказала им новоявленная Татьяна Юрьевна. «У вас есть вопросы к моим сотрудникам?» — обратилась она к Игорю Игоревичу. «Лично мне все ясно», — не поднимая головы, ответил милиционер. «У меня вопрос», — произнес Кныш. «Скажите», — повернулся он к Розе, — «что в доме делал этот человек?» И он кивнул в мою сторону. «Этот человек?» рассеянно переспросила Роза, оглядывая всех присутствующих и теребя на груди края пеньюара. Он представился братом Татьяны Юрьевны, но мы все понимали, что он обманывает. «А как вы думаете, для чего он вас обманывал?» Роза пожала плечами. «Думаю, хотел что-нибудь украсть. И потому напился, как мне сказали, до бесчувственного состояния?» Роза усмехнулась. «Насчет бесчувственного состояния, конечно, сильно преувеличили. Я не могу сказать, что этот гражданин был сильно пьян. Точнее, он вообще был трезв. Лучше бы Кныш ничего не спрашивал. Он притворился пьяным», — устало сказала Татьяна Юрьевна. «Дешевый трюк. Все думают, что человек невменяем, а тот тем временем чистит карманы и шкафы». «Вы обнаружили пропажу каких-либо вещей?» «Я еще не проверяла свои вещи. А где его сообщник?» Татьяна Юрьевна кивнула Самуилу. Тот нырнул под лестницу, клацнул замком, и в холл вышел Леша. «Что касается этого гражданина, — сказала Татьяна Юрьевна, показывая кончиком сигареты на Лешу, — то могу сказать, что он, в отличие от своего коллеги, вел себя не агрессивно и, насколько я поняла, представился своим собственным именем. Лично я не вижу в его поступках какого-либо криминала. Но разберемся», многообещающе ответил Игорь Игоревич и перевел сонные глаза на меня и Лешу. «В машину. Оба». «И вот за что?» — спросил я, поднимаясь с кресла. «Сказали же ясно, криминала нет». Леша густо покраснел. Игорь Игоревич неожиданно зло рявкнул: «Молчать!» Татьяна Юрьевна кивнула мне напоследок и певуче произнесла: «Чао, братишка!» Глава 24. Стягивая с себя по пути куртку и майку, я шел к пирсу. Недалеко от берега прыгали на волнах две ямахи, сверкая оранжевыми бортами. Один из водителей постоянно сваливался в воду, второй же управлял более виртуозно и удерживался в седле, даже когда его вместе с мотоциклом подкидывало в воздух. От этого мне было бы нелегко уйти, подумал я, вспомнив свою недавнюю гонку на водном мотоцикле. Дима Маргун следил за мной из-под зонтика. «Будешь кататься?» — спросил он, не поворачивая головы. «Нет, просто хочу поговорить», — ответил я, присаживаясь рядом с ним под зонт. Напротив нас на мелководье полная женщина пыталась оседлать прогулочный катамаран. Поплавок под ее тяжестью полностью уходил под воду, палуба наклонялась, и пассажирка соскальзывала с нее в воду. «Ты паспорта у клиентов требуешь?» — спросил я. «Вдруг утопят катамаран?» Как потом счет предъявлять?» Маргун медленно повернул скуластое лицо. В его очках отразились две мои физиономии. «Ну», — мученическим голосом произнес он, — «давай, рожай скорее. О чем ты хочешь меня спросить?» «Я уже спросил». «Эх, Кирилл, Кирилл», — вздохнул Маргун, — «мне-то не надо лапшу вешать. Ты хочешь узнать, кто брал акваланги 19 августа?» «Да, ты прав», — признался я. «Я это хочу узнать. Тогда запоминай. В 10 утра молодая женщина. Фамилия ее тебе ничего не скажет. Она поплескалась 20 минут у пирса, собрала пакет мидий и сдала аппарат. Около 12 акваланг взял молодой мужчина». Маргун поднял глаза, закрытые зеркальной шторой, и сделал паузу, предвкушая мою реакцию. «Да, вторым был мужчина. Алексей Малыгин». И снова пауза. «Твой знакомый, если не ошибаюсь. Он пользовался аквалангом долго, почти до 4 часов. Должно быть, далеко плавал. И еще один раз он пользовался нашими услугами», — добавил Маргун. «Он катался на серебристой Ямахе, причем в то же время, что и ты. Я думаю, вы с ним встретились где-нибудь в открытом море, не так ли?» «Так», — кивнул я, — «есть еще вопросы?» «Пользуйся случаем, следопыт. Сегодня я даю для тебя пресс-конференцию по полной программе. Ты сможешь повторить все, что сказал мне сейчас, под протокол?» Маргун минуту молчал. «Ну, смогу», — не совсем охотно ответил он. «Завтра утром. Но в обмен на одну маленькую услугу». «Какую же?» «Ты дашь мне слово, что больше никогда не станешь цепляться ко мне, как банный лист к заднице». Мои дни делятся на удачные и неудачные. Причем неудачные начинаются с того, что я поздно просыпаюсь. Так случилось и в этот раз. Я вылез из спального мешка в 12 часу, когда полуденный зной до отказа заполнил мою квартиру, и я попросту начал задыхаться. Еще час ушел на холодный душ и смазывание бальзамом многочисленных следов собачьих зубов. В итоге я вышел из дома в час полуденной сиесты и Володю Кныша на работе не застал. Дежурный сказал мне, что он на выезде и сегодня вообще не появлялся в отделении. Надо было предупредить Маргуна, что наша беседа под протокол переносится на вторую половину дня, и я пошел на набережную. Зонтик и шезлонг стояли на своем обычном месте, только вместо Маргуна в тени расслаблялся незнакомый молодой мужчина. В его толстых губах дымился влажный окурок. «А где Маргун?» — спросил я. «Все», — ответил мужчина и зевнул. «Маргуна больше не будет». «Что значит «не будет»?» «Уехал Маргун». У мужчины явно не было настроения говорить. «Надолго?» «Навсегда?» Я выпрямился и поискал глазами Сергея. Парень подкачивал помпой банан, а группа людей в полосатых спас-жилетах сосредоточенно следила за его ногой. «Здравствуйте», — узнал меня Сергей. «Вы Маргуна ищете?» «Так он уехал в Москву». «По делам или как?» «Навсегда уехал. Он давно говорил, что его берут в одну крутую московскую фирму, этим менеджером, что ли». «И теперь у тебя новый шеф?» Я кивнул в сторону шезлонга. «Да», — не совсем радостно ответил Сергей. «Теперь у меня новый шеф». Я попрощался с ним и вернулся домой. Снял во дворе развешанный на проволоке после стирки горный комбинезон и надел его. Он не облегал тело, был достаточно просторным для того, чтобы спрятать в его карманах оружие. Потом я закрылся в душевой, сдвинул в сторону ванну, разобрал открывшийся под ней квадрат кафельных плиток и вынул из тайника, завернутый в промасленную тряпку, трофейный ТТ-55. и наручники, которые мне подарил на день рождения Кныш. В 8 часу, когда солнце свалилось за исполинскую пирамиду горы Сокол, и на поселок опустилась прохлада, я направился к улице Морской с извечным запахом навоза и подошел к дому, во дворе которого стоял небольшой фанерный флигель. Дверь флигеля была не заперта. Пригнув голову, я зашел в комнату, пробежал взглядом по койке, тумбочке, журнальному столику, на котором стояла глубокая тарелка, доверху наполненная вареными креветками, и сел в старое продавленное кресло. Ждать пришлось недолго, дверь распахнулась, и на пороге выросла фигура Лёши. Он вытирал голову махровым полотенцем и заметил меня не сразу. «Очень кстати», — сказал он, протягивая мне руку и с каким-то настороженным вниманием глядя мне в глаза. «А я креветок купил. Сейчас ужинать будем». Я молчал. В комнате повисла напряженная тишина. «Ты чего молчишь?» — спросил Лёша. «Думаю. О чем? С чего начать?» Лёша облачился в белую рубашку, причесался перед осколком зеркала и сел на койку напротив меня. «Начинай с середины», — посоветовал он. «Самое грустное в этой истории заключается в том, что я потерял друга», — сказал я. «Ты сыграл роль прекрасного человека, романтика, искателя приключений, который одновременно мог быть и верным другом, и авантюристом. Такого мне всегда не хватало в жизни. Я привязался к твоему герою. Он был нужен мне. Но спектакль закончился. И вместо Лёши передо мной сейчас сидит артист, которому никогда не подняться до уровня его героя. Такое, наверное, случается у артистов». Я сделал глубокий выдох и уже спокойно продолжал. «С Эльвирой Милосердовой вы учились в одном классе. Должно быть, у тебя были к ней сильные чувства. Я думаю, Эльвира, зная об этом, держала тебя на коротком поводке и навязывала свою волю. Не по годам умная и хитрая, она предложила тебе совершить вместе с ней дьявольскую аферу. Эльвира создала акционерное общество, пообещала вкладчикам высокие проценты, раскрутилась, открыла несколько филиалов, деньги потекли на счета Милосердия рекой, а когда пришло время массовых выплат по процентам, она придумала, как красиво выйти из игры».